«Почему ты молчишь?» «Потому что...» — сказал Каспер и замолчал. «Итак, потому что я не могу выйти отсюда. Я тоже заколдован в этом волшебном замке. Позволь, я тебе расскажу». И Каспер рассказал жабе свои приключения минувшей ночью, как он пытался убежать и как ему 3 раза не повезло. «Ой, если ты посоветуешь мне, как убежать отсюда, — заключил он, — тогда я принесу тебе волшебную траву. Но я боюсь, ты не знаешь секрета избавления». «Откуда ты это знаешь?» — квакнула жаба. «Заметь себе, я была феей и до некоторой степени понимаю в колдовстве. Причина того, почему ты не можешь покинуть замок, заключена в том, что Цвакельман распростер свою магическую силу вокруг замка. Но если ты оставишь в замке кусочек своей одежды, кусочек того, что ты носишь на теле, тогда ты свободен и можешь идти, куда захочешь». «Это, наверное?» — спросил Каспер. «Попробуй», — квакнула жаба, — «тогда и увидишь, что я тебя не обманула. Лучше всего оставь здесь рубашку. Впрочем, это может быть и чулок, или твоя шляпа». «И шляпа», — сказал Каспер, — «но она не моя, она принадлежит моему другу. Это не играет роли, все равно подействует». «Хорошо, теперь скажи мне, где я найду волшебную траву и как она выглядит. Я принесу ее тебе». Глава 14. Вперед на высокий луг. Каспер получил подробный маршрут на луг. «Когда ты будешь у цели, — сказала жаба, — сядь под старой елью, которая одиноко возвышается на лугу рядом с черным прудом. Там дождись появления луны, ибо волшебную траву можно найти только тогда, когда светит луна. При свете луны она начнет светиться, и можно увидеть, как мерцают маленькие серебряные зонтичные звезды под корнями ели. Если ты соберешь там пучок травы, тогда все в порядке. Тогда Цвакельман не может больше причинить тебе зла. Тот, кто держит в руках волшебную траву, тот становится для него невидимым». «А как ты думаешь, он будет меня искать, когда придет домой и заметит, что я убежал?» «Совершенно точно. Поэтому тебе нужно как можно скорее добыть волшебную траву. Ну же, иди, иди скорее, тебе далеко. Всего наилучшего и удачи». «До свидания», — сказал Каспер. «До свидания. Но не забудь закрыть за собой все двери. Цвакельман, он не обязательно знает, что ты говорил со мной». Каспер закрыл за собой все двери и поднялся по лестнице наверх. Потом в кладовой волшебника Цвакельмана он взял кусок хлеба и 2 колбаски. Через окно кладовой он попал в сад. В саду он снял шляпу и положил ее недалеко от забора на грядку с петрушкой. Получится ли у него в этот раз? Ему было немного не по себе. Он вспоминал вчерашний вечер и пощечины, которые он получил. «Да что там, надо попробовать. Во всяком случае, я ничего не теряю». Но в этот раз все прошло гладко. Ничто не хватало его и не тянуло назад. Он не получил ни одной пощечины. Облегченно вздохнув, он упал по ту сторону забора в траву. «Уф», — сказал Каспер, — «нельзя было и подумать, для чего мне пригодится шляпа Сеппеля». Но вперед, на высокий луг. 2 часа он путешествовал, все время следуя тому пути, который описала ему жаба. Сначала через лес, потом немного по проселочной дороге, потом вдоль ручья, пока он снова не очутился в лесу. Здесь должны были находиться 3 березы, средняя должна быть расщепленной в основании. «Правильно, вот они. И, как точно сказала жаба, от этого места в лесную чащу вела тропинка. От этой тропинки Каспер не должен был теперь отклоняться. Но прошло еще 2 часа, пока он не вышел на луг, и, когда он достиг цели, незаметно наступил вечер. Каспер был доволен тем, что достиг цели. Он сел под елью на берегу черного пруда, снял ботинки и чулки, опустил свои уставшие ноги в воду и стал ждать луны. Для того, чтобы убить время, он съел хлеб и 2 колбаски. Он старался не думать о великом волшебнике Петрозилиусе Цвакельмане, но это ему не удавалось. Чем дольше он так сидел и ждал, тем неуютнее он себя чувствовал. Вернулся ли Цвакельман в замок? Что он предпримет, если поймет, что Каспер исчез? «Ой, дорогая луна», — вздохнул Каспер, — «где же ты? Когда же ты, наконец, появишься? Если меня найдет Цвакельман, прежде чем я соберу волшебную траву, все кончено. Ты меня слышишь, луна?» Но луна не спешила появляться, ее все не было, и Каспер сидел, как на иголках, и размышлял о Петрозилиусе Цвакельмане. Глава 15. Обладатель шляпы. Великий и злой волшебник Петрозилиус Цвакельман вернулся в замок около 8 вечера очень голодным. Позади был утомительный день, но вот он опять дома, теперь можно наесться от пуза. «Надеюсь, что жареная картошка готова», — проворчал он. Из замковой башни, где он приземлился, великий волшебник немедленно отправился в столовую. Он сел за стол, повязал себе салфетку, хлопнул в ладоши и крикнул: «Сепель, подавай на стол!»